Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему предлагаешь нам сегодня пообщаться? Что раскрыть? Ответим на вопросы, которые нам пишут наши слушатели и зрители. Тема будет такая: имеет ли душа пол? Вот об этом мы поговорим. Да, интересная тема. А с чего вдруг она возникла? Кто интересовался этим вопросом? Ну, именно фамилию, имя, отчество я сейчас не сохранил, но, готовясь к передаче, я набирал с комментариев то, что нам пишут. И там было интересное, значит, целая как рубрика таких вопросиков. А, кстати, нет, эти даже вопросики мне прям личным сообщением прислали и попросили озвучить. В общем, там был такой перечень вопросов. Имеет ли душа, в скобках, сущность, пол? Дальше. Если душа, в скобках, сущность, в этой жизни имеет мужское тело, то в прошлой жизни могла ли она иметь женское тело? Дальше там еще было. Если ребенок умирает при родах, это карма? Если да, то непонятен смысл воплощения. Ну и так далее. Я думаю, надо постепенно разбирать. А почему я считаю, что необходимо вот эту тему подробнее нам озвучить? Потому что вот рассматривая вариант, что душа из жизни в жизнь меняет пол, люди этим самым прикрывают в том числе и, например, отклонения, когда там, ну, то есть мужчину тянет к мужчинам, а женщину к женщинам. И говорят, что это вот, как сказать, там, боги, они там глупые, в очередной раз, как это нам рассказывают, бывает в комментариях. И они вот этот момент не учли, и поэтому вот 8 раз играл мужиком там, а потом раз, и, значит, родился женщиной, а тянет, как до этого, перевес предыдущего опыта. И вот, соответственно, и... Он не виноват, так вот боги не досмотрели. Но перед тем, как мы будем с тобой разбирать, давай еще тогда определимся в понятиях. Потому что здесь в вопросе я вижу, ну, как минимум, какую-то нестыковку или необходимо дополнение. Тут написано, имеет ли душа, а в скобках сущность и пол. Ну, пол. В данный момент я понимаю, что душа это одно, а сущность это как бы другое, и поэтому надо прояснить. Сначала, если разрешишь, как я понимаю, я это объясню, потом ты дополнишь или сразу ты. Давай, начинай. То есть, чтобы взять образ такой более-менее понятный современному обывателю, давайте рассмотрим, что человек – это вот как бы сравним подобие человека с сотовым телефоном. И тогда получится, что корпус сотового телефона – это, ну, корпус, материалы, то есть, с которым он сделан. То есть, вот это все железо, называя языком программистов, это у нас тело этого телефона. Дальше объем аккумулятора и объем оперативной памяти – это дух этого телефона. Дальше операционная система, динамики, микрофон – и вот это вот диск и возможность записывать все вот то, что происходит через динамики, микрофон, какие-то дополнительные приложения. То есть весь этот опыт коммуникаций, который этот телефон может записывать с помощью вот этих дополнительных прибамбасов своих, это, соответственно, душа. То есть душа – это коммуникатор. Помимо этого у нас еще есть канал совести, подключенные на нашу божественную сущность. Ну, если сравнить с телефоном нашим, это, скорее всего, значит симка и вот мобильный интернет, который подключается на вот эту станцию базовую, где непосредственно определяют, что вот эта вот симка с вот этим вот номером, это, соответственно, вот та часть, как бы, как как сказать, идет идентификация вот этого телефона, вставленной симкой, с тем номером, на который будут звонить, и с тем номером, который будет что-то отправлять. То есть непосредственно канал совести – это вот мобильный такой интернет. Причем вот эта вот симка, она, я так понимаю, у нее интересное качество, она может после завершения воплощения эта сим-карта, так сказать, удаляется и может вставляться в другой телефон. И, но там помимо, как в обычном телефоне, там только контакты, вот она еще способна, эта сим-карта, еще и опыт души из воплощения в воплощение, там частично или полностью, переносить и использовать. Ну, вот как-то так. А сущность – это именно эта частица, то, что называется в разных религиях самое главное божество, которое все тут создало, Аллах, все Бог, все род. И вот, так сказать, часть его, клеточка разумная, она тоже обладает очень, ну, так сказать, по нашим меркам безграничными возможностями, и какая-то из этих клеточек является разумной частью вот тех аватарчиков, которые мы с вами представляем. И это вот наша часть сущего, наша сущность. Ну вот как-то так. Интересный пример привел. В общем-то, да, можно так представить. С другой стороны, конечно, несколько все намного интересней. Но понятно, что душа обязательно связано с телом, потому что без души, оживляющей, коммуницирующей, соединяющей себе, тело не может существовать. Дух тоже относится к телу, потому что без духа тело ничего не может производить, ничего не может делать. И не просто говорится «сильный духом», то есть дух – это определение силы, воли, продвижения, двигатель такой. А душа – это широкое что-то, взаимодействующее, накапливающее. И вместе вот это все. Когда мы соединяем дух, душа, тело, получается некое животное начало, которое способно вмещать в себя нечто большее. Нечто большее, чем просто вот человекообразное существо. И поэтому просто душой, духом, телом, на мой взгляд, человек не определяется. Да, это качество человека, но их недостаточно, чтобы быть полноценным человеком. Все-таки человек – это нечто большее, чем дух, душа и тело. И поэтому здесь надо понять, а к кому дух, душа и тело принадлежат, к кому они относятся. Если вот тогда мы включаем уже понятие сущности, та сущность, которая управляет этим человеком, та сущность, которая создавала этого человека, которая является частью вездесущего, частью Всевышнего, Божественного, то тогда многое проясняется. И вот тогда и высшее «я» открывается, тогда и понятие совести открывается, и родовая нить открывается, и родовая память открывается, как телесного начала, которое передается по живатме, так и высшего начала, которое относится к божественному. Если же мы просто переходим в формат «дух, душа, тело», и это все называем человеком, на мой взгляд, это как-то так очень упрощенно. Так вот, если мы говорим про душу самостоятельно, то, конечно же, душа самостоятельно не имеет ни пола, ни каких-то воззрений, ничего. Это нечто для нас несуществующее. Просто вот как душа – нечто такое вот абстрактное. Если мы говорим про то, что душа относится к высшей сущности, то тогда многое стоит на свои места. Высшая сущность уже имеет пол, имеет определенные задачи в своем мире, в других мирах, в разных измерениях, потому что у высшей сущности может быть множество так называемых представителей человеков в разных мирах, в разных измерениях. Есть такое понятие «аватар». Так вот, человеческое тело и другие тела в других измерениях – это аватары неких высших сущностей. Ну, либо просто биороботы, которые исполняют поставленные программы. Так вот, если мы говорим про то, что как внизу, так и наверху принцип подобия никто не отменял, то в этом случае у сущности есть такая же своя семья божественная, она входит во всерод, она взаимодействует с другими сущностями, обменивается, но у нее есть личное пространство. Если есть семья, значит, есть пол. Если свое личное пространство, значит, в этом пространстве присутствуют все атрибуты, которые она может использовать. Ну, может быть, свои материалы, свои инструменты, в том числе и тела. Так вот, сущности, которые относятся к мужскому полу, иметь какие-то воплощения в женском, на мой взгляд, неправильно. И поэтому все будет заточено под эту сущность мужского пола. А другая сущность женского пола получает свою атрибутику, свои инструментарии, свой сундучок, в котором будет находиться все, что относится к женскому полу. В том числе и душа адаптируется для существования в женском теле, для существования в каких-то определенных пространствах, для того, чтобы получать информацию, эту информацию в этот сундучок передавать, для того, чтобы проявлять себя именно как женщина, ну, либо там, вот, если это мужское, как мужчина. Получается, что изначально, если мы душу берем вот абстрактно, оторванно от всего, душа не имеет ни пола, ни каких-то представлений, это нулевая ячейка какая-то, некое, ну, что-то такое непонятное для нас, несуществующее для нас. Но она способна оживлять. Она способна впитывать, она способна взаимодействовать. И вот когда она передается, например, мужчине либо женщине, ну, существу, сущности, сущему, высшему представителю по сравнению с телом человеческим, управляющим этим телом, женского начала либо мужского, то в этом случае она обретает конкретный пол. То в этом случае она и затачивается на конкретные задачи в мужском либо женском воплощении той или иной сущности. Поэтому изначально, еще раз просто подчеркиваю, на мой взгляд, и по многим утверждениям других людей, душа абстрактна, и она не имеет пола, но как только она входит в подчинение к сущности какой-то высшей, то тогда она приобретает качество определенного пола, мужского или женского, и уже с этой сущностью душа не расстается. Она до последнего момента будет этой сущности принадлежать. И значит, будет во всех воплощениях, во всех аватарах присутствовать в формате мужском либо женским. С определенными качествами, с определенными настройками, с определенными установками. Вот примерно так. Так что вот как мы рассматриваем душу? Как нечто самостоятельное? Тогда это абстрактно. Но тогда для чего она нужна? Кто ее управляет? Кто ее создает? Кто ее кому передает? И когда душа может сейчас мужской, а потом завтра женской, в следующем воплощении опять мужской, через воплощение женской, ну, это непонятная задача. Кому она, эта душа, принадлежит? С какой целью она существует? Если мы берем просто каких-то гермафродитов, там, в принципе, этого достаточно часто встречается. Но наши рода не гермафродитов. У нас устой-то, в общем-то, с понятными половыми признаками, с устойчивыми половыми признаками. И поэтому наши роды более сильные, чем гермафродитные. У нас есть определенные устои, представления. И души, которые входят к высшим «я», к высшим сущностям, которые в наших родах присутствуют, они приобретают качества мужские или женские. Так что давайте мы определимся. Мы про что говорим? Про какие души? Абстрактные? Принадлежащие каким-то гермафродитам, слизнякам, которые и мужчина, и женщина, ну, там, мужчина и женщина невозможно, мужского и женского пола, либо там каким-то еще непонятным существам, либо все-таки мы о своем говорим, о родном. Если уж говорить вообще вот о Земле и о многих землях, мирах, да, есть участки наших вселенных, наших миров, где присутствует жизнь гермафродитов. И вот там душа вообще никаким образом никуда не относится, она вот все хапает, все подряд, и она не мужская, не женская, потому что им не нужно быть мужчиной либо женщиной. Но вопрос, нас это очень сильно интересует? Может быть, кто-то здесь и есть представители гермафродитов, родов, но пускай они занимаются этим самым заднеприводным каким-то своим делом, может быть, это им нужно. Но мы-то говорим про свое. Раз мы говорим про свое, так давайте про свое и будем говорить. Давайте будем понимать, как нам жить, а не как брать гермафродитную основу бытия и накладывать на нашу родовую. И все это останется на свои места. и будет понятно, что такое сущность, у кого эта сущность, что ей делать, чем заниматься, куда она переходит, что она передает. Все становится на свои места. Я вот вижу это дело так. Ну, я думаю, Алексей, тогда давай эту передачу по этой теме мы закончим, чтобы уже не мешать одно со вторым. Пусть люди, если посчитают, что нужно как-то раскрыть дополнительно, хотя по большому счету ты тут раскрыл целостно, и ну задайте вопросы. И мне кажется, что передачу мы поэтому по этой теме ну, наиболее кратко и по существу осветили. На сим разреши, Алексей, раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что собираешь такие интересные вопросы. Также благодарю в очередной раз наших радиослушателей и зрителей, такие вопросы интересные задает. Ибо вот вроде бы шизотерика, вроде бы ни о чем, а вот дает представление о разницах бытия в разных мирах и даже на нашей земле, разных представителей, каких-то заднеприводных, как я уже сказал, чтобы не называть ругательными словами для кого-то, хотя не ругательно, они отражают суть процесса, а вот так вот более мягенько показать, что есть наше, есть иное. Если вы хотите заниматься своим родовым, так изучайте свое родовое. Если вам все равно, занимайтесь иным, но тогда вы будете гермафродитами какими-то, невоплощенными гермафродитами, будете играть через задние проходы вот в этот гермафродитизм, выговорил слово. Ну вот, на сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым!